Глава 14. Вера проснулась с тяжелой головой. Встала как никогда поздно, почти в полдень, но все равно чувствовала себя невыспавшейся, усталой и разбитой. Еле ползала по дому, кое-как заправила кровать и потащилась готовить завтрак. Больше по привычке. Есть совершенно не хотелось. Похоже, ночью ей что-то снилось, но вспомнить, что именно, не удавалось. Яичница пригорела, и ее пришлось выбросить. Ожесточенно отскребая сковороду, Вера услышала, как хлопнула калитка. Кто-то вошел во двор, но она не успела разглядеть гостя. «Наверное, Ирина Матвеевна», — подумала Вера и отправилась открывать дверь, наспех вытирая руки кухонным полотенцем. Однако она ошиблась. На деревянной лавке, чинно сложив на коленях морщинистые руки, сидела Мария Сергеевна Емельянова. Вера растерялась и шагнула вперед, попытавшись улыбнуться. «Доброе утро, то есть день. Я вчера поздно легла и только что встала. А вы ко мне?» — глупо спросила она, не зная, что сказать и как себя вести. «Здравствуй». Без намека на улыбку вымолвила Мария Сергеевна, пристально разглядывая Веру. Потом указала на место возле себя. «Садись, разговор есть». «Разговор? Какой разговор?» Вера удивилась и присела на лавочку. «Ты собралась остаться в Корчах и работать в местной школе». Прокурорским тоном сказала старуха. Вера ощутила глухое раздражение. «Все верно», — с некоторым вызовом ответила она, — «но вам-то что до этого?» «Выходит, есть что», — отрубила Емельянова. «Я пришла сказать, делать тебе здесь нечего. Уезжай как можно быстрее, лучше прямо сегодня, сейчас же». Вера опешила. Невольно она отметила, что Мария Сергеевна сегодня как-то странно говорит, и тут же поняла, из речи старухи Емельяновой диковинным образом исчезло яканье, а вместе с ним все эти «чаво», «денисси» и «топереча». К тому же лексикон существенно обогатился. «Сегодня вы говорите по-другому». «По-другому?» — переспросила Мария Сергеевна. «Правильно», — пояснила Вера, — «а никак не образованная бабка из глухой деревни». «Ха, я есть бабка из глухой деревни», — усмехнулась Емельянова. «Только образованная. Инженер-энергетик, чтоб ты знала. Правда, по специальности почти не довелось работать, детей растила. А почему говорила с тобой так?» «В первый день проверяла. Вдруг испугаешься, сбежишь, а потом...» «Ладно, это к делу не относится. Считай, что забавлялась». Мария Сергеевна помолчала, пожевала губами. Вера тоже ничего не говорила, обдумывая услышанное. «Так уедешь?» — деловито осведомилась старуха. «Послушайте, нельзя же так!» «Не выдержала Вера. Почему вы меня гоните, чем я вам не угодила? Это мой дом, я имею право здесь жить». «Право имеешь», — легко согласилась Емельянова, — «а возможности нет. Если останешься, смертей будет еще больше». «Каких смертей?» — опешила Вера. «Дурочкой прикидываешься». Снова принимая сверлить Веру взглядом, гаркнула Мария Сергеевна. «А Юлька, ты ведь на ее место пристраиваешься, а подружка твоя...» «Я-то здесь при чем?» — закричала Вера, вскакивая со скамейки. «Что вы несете? Может, скажете, я их убила?» «Не ори», — строго сказала Мария Сергеевна, — «сядь. Я не говорю, что ты убила, но умерли они из-за тебя». Вера рассвирепела окончательно. «Вы что, уважаемые, Вы, конечно, пожилой человек и все такое, но это не дает вам права являться сюда и оскорблять меня. Или прекратите нести околесицу, или убирайтесь». «Все сказала?» — невозмутимо спросила Мария Сергеевна. Верины слова не произвели на нее никакого впечатления. «Что ж, попробую тебе кое-что объяснить. Я всегда знала. Рано или поздно ты здесь появишься, дом позовет тебя. И с твоим появлением это место снова станет опасным. Я надеялась, что этого не случится, но мои надежды не оправдались, поэтому ты должна покинуть Корчи. Вот и все». «И только-то! Неужели?» — ёрнически отозвалась Вера. «Думаете, я брошусь собирать вещи только потому, что ваши надежды не оправдались? Вы просто ненормальная! Вот вы кто!» «Я не более сумасшедшая, чем ты, девочка. Не ври сама себе!» Голос старухи звучал холодно и властно. «Ты напугана и уже о многом догадываешься. Тебе нельзя здесь находиться». «Послушайте, все только и делают, что говорят. Я не должна была сюда приезжать». Вера поняла, что возмущением суровую старуху не пронять, и заговорила примирительным тоном. «Кажется, я поняла, в чем дело. Ирина Матвеевна рассказала мне. В этом доме умерло много людей, моих родственников. Но ведь люди всегда умирают. Да, в их смертях было нечто необычное, и поэтому вы считаете, что мне нужно уехать? Думаете, у этого места дурная энергетика, или здесь живут привидения?» «Про провидение мне ничего не известно». «Вот видите? Значит, бояться нечего». Вера старалась говорить с Емельяновой ласково, успокаивающе. Та заметила и усмехнулась. «Я ведь уже сказала тебе. С головой у меня все в порядке. Уезжай! Сегодня же!» — упрямо произнесла Мария Сергеевна. Вера устала пререкаться. Ей хотелось, чтобы назойливая старуха убралась куда подальше. «Я и так скоро перееду. Ирина Матвеевна тоже считает, что мне не стоит жить здесь, и предлагает переехать к ней. Я согласилась. А теперь оставьте меня в покое». Она повернулась к старухе спиной и собралась уйти в дом. Емельянова сидела как приклеенная, не двигалась с места. «Теперь-то что?» — сердито спросила Вера. «Ирина — добрая женщина», — игнорируя вопрос, печально произнесла старуха. «Всегда такой была. Только это уже не поможет». «Если ты останешься в Корчах, неважно, в своем доме или в каком другом, ничего не изменится. Поздно. Это место почуяло тебя и не отпустит. Оно уже начало прельщать, стало убивать, чтобы ты осталась. Оно опутывает тебя и загоняет в угол, обрубает концы. Послушай меня. Уезжай, пока еще можешь». Мария Сергеевна почти умоляла Веру, и от ее слов стало жутко. Вера медленно подошла к старухе и с трудом выговорила похолодевшими губами: «Зачем? Зачем я ему? Что оно такое?» Но Емельянова больше не произнесла ни слова. Она с трудом поднялась с лавки, пересекла двор и вышла на улицу, ни разу не обернувшись. Вера вернулась в дом, едва волоча ставшие слабыми и непослушными ноги. «Что происходит? О чем болтает эта юродивая? Наверное, у старухи какое-то психическое заболевание. Двинулась на местных россказнях и пристает к людям. То говорит, как неотесанная полуграмотная бабка, то вещает тоном оракула, то кликушествует, то рубит фразы на манер героев крутого боевика. Но думать об этом не хотелось. Лечь бы и уснуть, больше ничего не надо». Однако сначала, напомнила она себе, нужно позвонить Марату. Вера уже неделю собиралась поговорить с бывшим мужем, да все откладывала. Ей нужны были кое-какие вещи. Микроволновка, ноутбук, который Марат подарил ей на прошлый день рождения, маленький телевизор, что стоял у них на кухне. Здешний был совсем уж древним. Вера решительно взялась за телефон. «Слушаю», — настороженно ответил бывший муж. «Привет, Марат. Можешь говорить?» «Могу. Как дела?» «Странно, что тебя это интересует», — не удержалась она. «Конечно, интересует. Мы не чужие друг другу». «Мило, что ты об этом вспомнил», — ядовито бросила она. «Послушай, я знаю про Свету». Марат говорил тихо и несмело, совсем не так, как обычно. «Ты, наверное, очень переживаешь». «Да уж, наверное», — ершисто перебила Вера. «А ты как думал?» «Ладно, твое фальшивое сочувствие мне ни к чему. Звоню, потому что хочу забрать вещи». «Конечно», — поспешно отозвался он. «Я сложил все в большую сумку, помнишь, мы...» «Помню». Она снова не дала ему договорить. «Но мне нужна микроволновка, а еще телевизор с кухней, ноутбук. Надеюсь, не будешь против? Или ты на этот случай запасся мамочкиной распиской?» «Пожалуйста, Вера, что ты говоришь?» — запротестовал Марат. Решил, что отделался малой кровью. Обрадовался, что не претендую на музыкальный центр, холодильник или стиральную машину. «Еще бы ты возражал», — произнесла она. «Приеду завтра до обеда. Будешь дома?» «А сегодня тебе неудобно?» «Нет», — отрезала она, — «я живу за городом, и мне сложно добираться домой во второй половине дня». «Где ты живешь?» «Тебя не касается», — выпалила Вера. «Ты живешь одна?» Продолжал настойчиво выспрашивать Марат. «Тебя интересует, не нашла ли я мужика?» Грубовато бросила она, чувствуя, что на глазах закипают слезы. «Хоть это и не твое дело, отвечу, нет. Я не такая всеядная, как ты». «О, не надо так, Вера», — попросил Марат. «Я скучаю. Мне плохо без тебя. Прости меня». Я вел себя как последний дурак и скотина. «Вот как?» — холодно осведомилась она. «Я тебе соврал. Нет у меня никакой расписки, просто разозлился, что ты так легко решила бросить меня, вот и брякнул. Хотел тебя остановить. Вер, я такого наговорил, мне стыдно и... Может, ты вернешься, и мы начнем сначала?» У нее перехватило дыхание. Колени подогнулись, и она бухнулась на кровать, возле которой стояла. Сердце билось где-то в горле, кровь прилила к лицу. Внезапно Вера осознала, насколько велико было ее желание вернуться. Как отчаянно ждала она его раскаяния, как сильно надеялась, что Марат скажет все то, что произнес сейчас. Захотелось сказать, что она тоже скучает и тоскует, что ей надоело играть в независимую женщину. Она устала от одиночества, от этого дома, ненормальных сельчан с их дикими сказками. Желание закричать мужу «приезжай и забери меня отсюда прямо сейчас» было настолько сильным, что ей пришлось стиснуть зубы. Огромным усилием воли Вера подавила рвавшиеся наружу слова и чувства. «Успокойся!» — одернула она себя. «Нужно все хорошенько осмыслить. Убедиться, что Марат не лжет. Разобраться в себе, увериться, что этот порыв — неминутная слабость». «Почему ты молчишь?» — немного испуганно спросил Марат, не дождавшись ответа. «Знаю, ты не можешь меня простить вот так за одну минуту, но я тебе докажу. Вера, давай поженимся. Выходи за меня, я люблю тебя. Мне больше никто не нужен. И квартиру мы перепишем на твое имя. Завтра же пойдем и перепишем. Теперь ты мне веришь, Вера?» — позвал он. «Слышу, Марат», — прерывистым голосом отозвалась она. «Мне просто сложно переварить это». «Почему ты не звонил?» «Мне казалось, ты и думать обо мне забыл». «Я постоянно о тебе думал, только не мог решиться, боялся. Не станешь слушать, а тут вдруг ты сама звонишь. Так ты приедешь?» «Хорошо, мы поговорим, все обсудим». Как можно сдержаннее отозвалась она. «Я приеду завтра, 11:00». «Договорились», — обрадованно сказал Марат. «Буду ждать». «Тогда пока». «Целую тебя». «Пока», — повторила Вера и с улыбкой нажала кнопку отбоя. Легла, раскинув руки, уставилась в потолок. Она всегда осознавала, что не переставала любить мужа, хотя и надеялась, что это чувство пройдет, а теперь, выходит, нет нужды вытравливать его из сердца. Поначалу казалось, она никогда не сумеет простить. Обида была слишком велика, но, возможно, Света права, не нужно быть такой категоричной. Люди меняются. Может, они с Маратом и в самом деле заслуживают еще одного шанса. У них снова будет семья, возможно, и дети. Кроме того, что уж скрывать, примирение означало бы конец осточертевших проблем с жильем, с этим непонятным домом. Вот только с работы она уже уволилась. Но ничего, что-нибудь придумается. При желании можно и на старом месте восстановиться, а можно купить машину и ездить сюда. А дома, на северной до сельской школы, около часа езды. Бывает, в городе в пробках дольше торчишь. Работа здесь спокойнее, начальство над головой меньше. А дом в Корчах можно продать или оставить как дачу. Потом решим. Решим. «Снова мы» вместо опостылевшего «я». Вера понимала, что простила Марата и готова согласиться на примирение. Однако, несмотря на внезапно нахлынувшее счастье и душевный подъем, ей по-прежнему хотелось спать. Как-то не вяжется одно с другим. Но прежде чем Вера успела всерьез задуматься об этом, веки отяжелели, и снова навалилась парализующая усталость. «Видимо, я так реагирую на стресс», — решила она, неудержимо проваливаясь в сон.